На другой день встречаю в Камергерском приятеля. Очень культурный человек. Окончил консерваторию, много писал о певцах. Рассказываю. Был за кулисами у Шаляпина. Непостижимое чудо природы. Гортань показываю. О, небо, во. Никакого эффекта. Не ахнул, не улыбнулся. Потом говорит. Тебе, дураку, это вновь. А нас, людей следующих, этим не удивишь. Я горло Шаляпина знаю. Согласен с тобой, это чудо. Но не природы. Это чудо работы, систематической тренировки. У Шаляпина в природе был великолепный бас, редчайшие связки, необыкновенная глотка. Но его первый учитель пения Усатов специальными упражнениями сумел поднять ему мягкое небо, расширил стенки гортани. Он выучил Шаляпина, ну, как бы тебе объяснить, полоскать горло звуками. Я когда-нибудь покажу тебе принцип упражнений, которые помогли Шаляпину отшлифовать дар природы. Слушай, Шаляпин человек шекспировского таланта, тончайшей интуиции, глубокой художественной культуры, высочайшей требовательности к себе и к другим. Шаляпин – вокалист, для которого технических пределов не существует. Это великий труженик, при этом вечно собой недовольный. Бросьте вы все болтать про чудо природы, выдумывать, будто Шаляпин сразу родился великим певцом, что он ничего толком не знает и ничего не умеет, что на него во время спектакля нисходит непонятное озарение. Все разговоры Шаляпин прогнал, Шаляпин скандалит, Шаляпина беспокоит, зазвучит или не зазвучит вечером. Это все толки ничтожных сплетников, пошляков, которым хотелось бы разменять его золотой талант на медные пятаки в искусстве. Брал бы лучше пример Шаляпина. Голос, которым владеешь в совершенстве, сокровище не только в опере, но и в драме. Почаще вспоминай Федора Ивановича. Нам многому следует у него поучиться. Этот разговор происходил, я вам скажу сейчас точно, в 1909 году, дорогой, около 40 лет назад. Я использовал этот совет. С тех пор я систематически упражнял горло. Вы сами часто выступаете с эстрады. Для вас это должно представлять интерес. Взгляните. Ага. Остужев разинул рот. Гляжу. Небо. Арка. Как подъемный мост опустился язык, открыв вход в огромный тоннель. Горло? Нет, не горло вижу я. Сооружение великого мастера. И не могу отвести глаз от этого необыкновенного зрелища. Закрыв рот и видя, что я сижу удивленный и этим рассказом, и видом этой гортани, Остужев победоносно, но скромно перекинул через руку мохнатое полотенце, взял мыльницу и, прикрывая отсутствующий на больничной пижаме галстух ладонью, отправился умываться на ночь. Как только он вышел, я поспешно выдвинул ящик из тумбочки возле кровати, достал зеркальце, открыл рот, чтобы посмотреть, какое у меня горло. Ага. Вы не знаете, что увидел я. Потемки и никаких перспектив. С того времени я тоже стал упражнять горло. Недавно смотрел. Пока демонстрировать нечего. Ну что ж, не все пропало еще. Посмотрю через 40 лет.